Глава 12. «Стой, стой!» — Лера крепко стукнула по спине Славы, и он остановил подъем, зависнув в воздухе. «Ты чего? Обалдела? Что случилось? Нам некогда!» «Опустись на землю, опустись!» «Лер, ты чего? Хагру, что ли, пожалела?» — догадалась Слава. «Да мы вернемся за ней, потом, не ерунди!» «Слав, садимся. Я ее тут не оставлю. У меня чуть сердце не лопнуло, глядя на нее. Садимся!» «Как хочешь. Ну что за дурь в самом деле? Только ради тебя!» Слава осуждающе помотал головой и подал импульс на снижение. Скутер стремительно ухнул вниз, подняв сердца людей к самому горлу. Секунды, вот они висят на высоте 20 сантиметров над землей. Хагр уже поднималась по лестнице, поникшая, как ива под дождем, но завидев их, радостно бросилась к скутеру, блестя глазами. «Вы за мной! Вы правда за мной? Уа-а-а!» — завопила она и кинулась обнимать друзей. «Куда вы ее утаскиваете, мою дочь, без прощания с матерью?» — послышался резкий голос главы, но глаза женщины улыбались, и выглядела она вполне благодушно. За ней следом шел отряд из сотни с лишним воительниц в полном боевом вооружении, и на их глазах она обняла Хагру и громко сказала: «Возвращайся быстрее, дочь моя, служи этим мудрым как следует и возвращайся». Потом обернулась к толпе своих последовательниц и громко добавила: «Эти мудрые вылечили мою дочь, которую не могли вылечить те, кто сегодня устроил предательское нападение на свою главу. Враги обвинили этих мудрых, что они являются демонами, с целью досадить мне и не дать вылечить мою дочь, заболевшую после травмы. Теперь она отслужит этим мудрым службу, обучится у них премудростям и вернется домой, чтобы по праву занять свое место возле меня. Лети, дочка, и не посрами свою мать». Слава кивнул Хагре головой и тихо буркнул: «Садись в середку, замерзнешь голышом-то. Лер, держи ее крепче, погнали». Скутер снова стал подниматься под приветственные крики сотен собравшихся и, уйдя в высоту, растаял в небесах. Глава вздохнула, отдала приказ готовиться к карательной экспедиции по родному городу и задумалась. Что сегодня произошло? Демоны это были или в самом деле мудрые, как она вдалбливала в головы горожанам? А какая разница? Она не такая дура, чтобы не знать. Девочка в годовалом возрасте, остановившаяся в развитии, не может сейчас членораздельно говорить, бегать и прыгать, вообще ничего не может. И что это значит? В тело ее дочери вселился демон? Да хоть бы и так. Все лучше, чем вот это растение, мочащееся под себя. Теперь имеется дочь, здоровая, красивая, ловкая. Она улетела обучаться у мудрых, прилетевших на воздушной повозке. Вернется ли она? Даже если не вернется, авторитет главы уже поднялся до небес. Все происки врагов развеяны, как скоро развеются по ветру и их тела. Но, скорее всего, дочь все-таки вернется. Этот мужчина говорил что-то подобное. И говорил, что она родит. Значит, будет внук или внучка, это великолепно. Теперь выпотрошить этих сучек, забаррикадировавшихся в домах, и все будет совсем хорошо. Глава усмехнулась, встала, опершись на обнаженный меч, и зычно скомандовала: «Цепью, в боевом порядке, на поиски бунтовщиц, марш! Тех, кто оказывает сопротивление, убивать на месте, стрелами, дротиками, никакой пощады, пошли!» «Замерзла?» Лера обхватила Хагру обеими руками, закрывая от ветра. Хотя скутер и был спереди закрыт металлопластиком, но все равно завихрения от воздуха долетали до пассажиров, а Хагра как была голышом, так и осталась в том виде, в котором глава представила ее гостям. Заботиться об одежде было некогда, просто не успели. «Как у тебя вообще ощущение от нового тела?» — крикнула Лера, стараясь, чтобы шум ветра не заглушил ее слова. «Да не пойму пока!» — крикнула Хагра в ответ, тоже надсаживая глотку, как певчий в хоре. «Так-то чувствую себя отлично. Жалко лишь, что волшебные способности пропали. Надеюсь, Слава что-нибудь придумает с этим делом?» «Придумает. Он такой», — уверенно заявила Лера. И Слава, слышавший разговор, усмехнулся про себя. Вера в своего мужа у Леры была непререкаемой. Они летели около получаса. Так далеко забрались от своего корабля. Первая мысль, которая по приезде пришла в голову всем без исключения, тут же, вооружившись, бросится на помощь городу. Но они уселись в рубке базы, предварительно помывшись и как следует одевшись, в основном это казалось Хагры, и начали свой совет в филях. Бросаться, очертя голову на толпу киборгов, было бы чистым идиотизмом. Они спорили около часа, выдвигая все новые и новые сценарии борьбы, но так и не смогли прийти ни к какому решению. У них имелось одно оружие, непобедимое, мощное, но такое, которое применять было нельзя – Шаргион. Ну да, он может уничтожить все, что угодно. Но если представить себе грабителей магазина, которых хочет остановить полицейский, и представить, что у полицейского вместо штатного 9-миллиметрового пистолета орудие главного калибра линкора «Миссури», выплевывающего снаряды в несколько сот килограммов весом, станет понятно. Он, конечно, остановит грабителя, разнеся при этом весь квартал. но и главный калибр был пуколкой в сравнении с бластером корабля. Уничтожить врагов, превратив округу в кипящее озеро лавы, вместе с теми, кого собрался защищать, яркий образец полного идиотизма. Знаете, о чем я сейчас подумал? Жалко нашего Йети. Он один там сейчас держит оборону, пока мы тут не можем сообразить, что нам делать. Вернее, уже не держит, конечно. Раздолбали. Но держал. Отвратительное чувство, как будто мы бросили его на произвол судьбы. Русские своих на войне не бросают. А мы бросили. Чушь, конечно, но все-таки. Я вот что предлагаю. Слетать туда и посмотреть, что там происходит. И на месте принять решение. «А я все-таки считаю, что нам нужно сесть на скутер и врезать по врагу», — настаивала Лера. «Они все равно не сравнятся с тобой по скорости и умению». «Да, не сравнятся. Но их очень много. Притом ты-то не будешь вступать в бой. Я этого не допущу. Не забывай, нынешнее твое тело отстает от прежнего по скорости. Хоть немного, но отстает. Где гарантия, что у них не окажутся опытные сильные псионички? Нет. Прямая атака с криками «Ура!» — это тупо. Итак, подытожим». Нам нужно добраться до капсул с законсервированными киборгами, но мы не можем этого сделать, так как город захвачен другими киборгами, нам не подчиняющимися. Нам нужно проникнуть в пещеру, охраняемую боевыми машинами. Как это сделать? Есть одна задумка, но... Слав, а где в твоей схеме место мне? — осведомился недовольный Хагра. Я что могу сделать? Ничего, — столь же недовольно ответил Слава, раздраженный, что девушка прервала его речь. «Это Лера возжелала тебя забрать, типа ты расстроишься одна, тебя жалко, и надо постепенно тебя приучать к жизни в этом теле. Так что обращайся к ней, но только после того, как я с ней поработаю. Лер, пошли со мной в каюту, ты мне нужна». «А меня тут оставляете?» — возмутилась Хагр. «Я тоже хочу с тобой поработать. Сами будете кувыркаться, а я тут буду сидеть одна как дура?» «Почему как?» — безмятежно парировал Слава, выходя из рубки. — Если тебя это успокоит, мы идем заниматься не сексом. Честно говоря, это только в твоей дурной башке могла возникнуть мысль, что в такой момент мы бросим все, кинемся в объятия друг друга и гори весь мир. Не забудь. Там еще Дара где-то по помойкам перебежками спасается, нам ее выручать надо. И если я зову сейчас Леру в каюту вместо того, чтобы лететь спасать мир, значит так надо. Сиди тут, вот тебе коммуникатор, вдруг Дара проявится, и никуда не лезь, ничего не трогай. — Слышала, что я сказал? «Ага. Еще такое, как в прошлый раз сделаешь, я тебе просто башку оторву». «Ладно. Тут вроде бы уже нельзя что-то вытворить, Шаргиона я предупредил. Так что, если решишь вылететь через шлюз, ничего не выйдет, даже не думай. Сиди тут, ешь, пей, можешь себе одежды всякой напридумывать. Система обеспечения все выполнит». «Пошли, Лер, быстрее. Потом объясню». «Эй, нечего дуться. Я так и знал. Хотела, пока мы с Лерой в каюте слетать на разведку? Вот фига тебе. Я тебя знаю как облупленную, зараза ты эткая». Слава вышел из рубки, усмехаясь, довольный, что просчитал злостную девку. Она просто исходила ядом от того, что не смогла сделать то, что хотела. А вот ему предстояло сделать именно то, что он хотел, и надеялся, что получится. «Раздевайся». «Что, Хагра была права?» — подняла брови Лера. «Ты что, решил расслабиться? Слав, не время тебе, не кажется?» «Лер, ты-то не тупи. Что-то вы резко поглупели с Хагрой в последнее время. Ну ей-то простительно, она в теле дурочки, а ты... Впрочем, и ты тоже. Раздевайся, ложись. Я буду исследовать твое тело, разбираться, что и как с ним получилось. Попробую разглядеть изменения в организме после обработки его вирусами». «Так бы и сказал», — обиженно буркнула Лера, сдирая с себя топик и стягивая брюки. «А то только обзываешься да кричишь». Оставшись ногой, она прыгнула на широкую кровать и замерла, раскинув руки и ноги, как морская звезда. «Эх, хорошо. А может, и правда не полетим никуда? Ты снимешь сейчас майку, штаны, ляжешь рядом». «Шучу, шучу. Я готова». Слава молча лег рядом, как будто следуя ее словам, и спокойно сказал. «Лежи, не вставай, не двигайся. Можешь даже спать. Меня не беспокой. Все как обычно». Псионическое пространство пронизано потоками информации. Летят нити из откуда-то в никуда, и если поймать какую-то из них, можно узнать, что это. Может, какой-то орган корабля отчитывается своему мозгу телу, а может, один из гранов сообщает о том, что он закончил шпаклевать стенку корабля. Но нет времени на любопытство, время утекает, как сухой песок меж пальцами. Слава ментально вошел в тело Леры, видя организм жены как схему. Для него, когда он напрягся и просветил ее насквозь, открылись самые потаенные его уголки. Уходя на молекулярный уровень, Слава сосредоточился на том, чтобы понять, чем отличается обработанный организм девушки от его организма, почему у нее проявились такие свойства, что она стала метаморфом, и можно ли повторить эту схему. Когда он правил нарушенный генетический код женщины-мужчины этого мира, ему было проще. Он видел оборванные информационные ниточки. Здесь же никаких рваных нитей не было. Скорее наоборот, присутствовали новые информационные нити, совершенно отличные от человеческих. И ему необходимо было вычислить, отследить, чтобы повторить результат. Он провозился в Лере не менее 2 часов. За это время она успела уснуть, проснуться и теперь потихоньку ворочалась на месте, боясь подняться и потревожить мужа. Посмотрев на него, увидела, что тот ровно дышит, цвет лица розовый и здоровый. Только тогда Лера успокоилась. Не то чтобы она сильно за него боялась, ее доверие к мужу было настолько безграничным, что иногда ей казалось, он может все, нет задачи, которую он не мог бы решить. Слава открыл глаза и, посмотрев на жену, улыбнулся. «Замучилась? Уже все. Я сделал то, что хотел». «То есть? Ты узнал, что именно изменено в моем организме? И что же?» «Я не смогу тебе объяснить. Изменения коснулись, как я понял, генетического кода. Кстати, все они могут передаваться по наследству. Если ты когда-то захочешь иметь детей, они получат твои гены с заложенными в них сверхспособностями и гены отца. И если он тоже будет псиоником и метаморфом, они тоже будут такими. А если не будет, то 50 на 50. Может, унаследуют свойства матери, а может и нет». «Слав, ты что, собираешься заразить себя вирусами и попробовать измениться так же, как и я? После того, как Шергион смонтирует лабораторию. Я против этого. Мы же с тобой уже говорили, опасность слишком велика. Нельзя. То, что тело Хагры выжило, это чудо. С 3% выживаемости. Да, наша девочка умеет выбираться из пакости, которую сама и устроила. Везучая. Ты оставишь ее на планете? Не возьмешь с собой в космос? На Лусию, на Землю? Неизвестно, попадем ли мы когда-нибудь на Землю, увы, а ей надо жить тут. Она и сама не особенно-то горит желанием скитаться в небесах. Ей интереснее в своем мире. Для нее все это одно громадное приключение, сказка. Пусть живет тут, не надо вырывать ее из привычного окружения. Сделаем ей усиленные боевые способности, как у всех глав, и пусть завоевывает мир. Кстати, в буквальном смысле слова, а что если она попробует основать империю? Это будет забавно, в разрозненном феодально-первобытном обществе создать империю. Это более прогрессивная форма правления, а ее ребенок будет императором. Или императрицей. Ее и твой ребенок, да? Усмехнулась Лера. «Она ведь спит и видит, как зачать от тебя. Знаешь же ведь?» «Ну, знаю. И пусть. Один мой ребенок будет главным мудрым, другой императором. Устроим экспорт императоров на планеты галактики». Слава засмеялся и устало потянулся. «Ну что, пора спасать мир? Пошли?» «Поваляемся еще, а?» Лера досадливо поморщилась. «Если мир не развалился за эти 3 часа, может, он потерпит еще 2 часа?» «Вставай, вставай!» усмехнулся Слава. «Не то я тебя сейчас сам подниму». Лера взвизгнула от неожиданности, когда неведомая сила подняла ее и, плавно переместив в воздухе, поставила на пол. Она задохнулась, вытаращив глаза и не в силах ничего сказать. А Слава подмигнула ей, затем так же неожиданно его лицо постарело и превратилось в лицо Лериного отца. Голосом Василия Макарыча Слава сказал: «Как? Получилось?» Лера опустилась на пол и сдавленным голосом пискнула. «Получилось. Вот ты зараза, Славка. Чего молчал? Это ты провел эксперимент над собой? Ну что ты творишь? А если бы не получилось? И ты сделался бы уродом? Ну что вы, мужчины, за существа такие, а? Что, позавидовал жене и решил сделать такие же способности? Комплекс неполноценности, что ли? Ты чего творишь?» А хотя бы и комплекс, довольно улыбнулся Слава, возвращая себе привычный облик. «Баба не должна зарабатывать больше мужика и уметь больше него, иначе это уже не мужик, а какая-то тряпка». «Ну не все же вы можете из того, что можем мы, женщины», усмехнулась Лера. Как знать», — пробормотал муж и, глядя на вытянувшееся лицо жены, добавил. «Не боись, рожать я не собираюсь. Честное мужское тело, без извращений и трансвестизма. Интересно, я вообще-то сохранил способность оплодотворять? Надо как-то это проверить». «Проверишь. Вот на Хагре и проверишь. Думаю, она будет очень-очень удивлена, когда ее ребенок в один прекрасный момент превратится не в мышонка, не в лягушку, а в неведомую зверушку. Слушай, предупредить бы ее. Кстати, а ты не собираешься и ее преобразовывать? Ведь можешь теперь?» «А надо? Хагра со сверхспособностями резвится на планете, тебе не жутко? Ты же ей так хотел придать особые способности, так почему не эти? Все-таки ее заслуга, что теперь у меня и у тебя усиленные псионические способности, плюс способности к метаморфам. Тем более, Слав, я буду спокойнее, оставляя ее здесь и зная, что с ней ничего не случится. Ведь она же мне не чужая, в конце концов, как сестра. Знаешь что? В общем, я сейчас не хочу об этом говорить. Давай потом, а? Другим делом нужно заняться. Пошли». Слава соскочил с постели и, схватив жену за руку, потащил ее в коридор. Недолгий переход, а не в рубке. Хагры не было, и Слава уже хотела ринуться на ее поиски, подозревая во всех возможных и невозможных грехах, когда появилась и она, позевывая, брезгливо расчесывая пятерней длинные волосы. Ну что за гадость? Обязательно постригусь. Это же невозможно ходить с такими волосами. Но вы и долго. И говорите, ничего такого там не делали? Да по вашим счастливым рожам видно, что и все не так просто. Ну так что, летим к Даре? Она выходила на связь, говорит, сижу в помойке, закопалась, как гунга. Кстати, Слав, а как ты догадался про помойку? Я просто в восхищении. К делу давай, засмеялся Слава. Герои обычно прячутся в помойках, потому что злодеи брезгуют там искать. Что там делает Судара, рассказывай. Да что, город под контролем агрессоров. Мудрые сидят в пещере и пытаются что-то там делать. Дара говорит, бегают туда-сюда злые, как черти. Вот и все, ничего нового. Чего она может увидеть, сидя под кучей гниющих фруктов и старых тряпок? Бррр, представляю, каково ей там. Тихо-тихо скутер крадется над землей, огибает кусты и кочки. Они не стали брать два скутера. Что два, что один, все равно не сладит, если на них пойдут несколько десятков скутеров. Так что смысла нет. Уже виден городок, заметно, что на его улицах и площадках никого нет. Почти никого, кроме нескольких темных фигур. Присмотрелся. Ну да, они, киборги, спокойно стоят, как столбы. Ни движений, ни эмоций. Да какие могут быть эмоции у соковыжималки? Или тостера? Живой мозг, живые органы, обеспечивающие существование этого самого мозга. Но жизни нет. Как только личность бывшего владельца мозга стерта, мозг превращается в живой компьютер, не более того. Но и не менее, киборги очень быстры и опасны. Опустились, загнали скутер под куст. Жди тут, авось дождешься. Слава ругнул себя за упаднические мысли. Никаких авось, победить и вернуться, другого быть не может. Прошли вперед и залегли под кустом, рассматривая лагерь. Тихо, и только возле пещеры суета, там вытаскивают ящики, складывают в штабеля. Грессы, киборги трудятся, не покладая рук и не жалея ног. Куда собрались перемещать? В другой лагерь? На другую базу? Зачем? Вероятно, там база считается важнее. Присмотрелся. Группа мудрых во главе с высокой женщиной лет 35. На вид 35, а там, может, ей 100 тысяч лет. Фантастично, но почему нет? Слава уже ничему не удивляется. Ждать. Чего ждать? Например, когда эти бабы идут спать. Ведь спят же они когда-нибудь. Чертовы куклы торчат и торчат на площадке возле пещеры. Главное, отдают приказы. Киборг подходит, видимо, что-то отвечает. Ага, пошел работать. Итак, она имеет право отдавать приказы киборгам. Это уже интересно. А если попробовать отсюда перенастроить этих роботов? Далековато. 300 метров, не меньше. Опять же, а вдруг заметят? Обходят патрули, а он тут валяется в трансе. Ну да, Лера встретит, врежет им. А дальше что? Шум, крики, поиск супостатов, погоня, результат предсказуемый. Какой бы ни был он умелый, но попасть под удар лучемета очень не хочется. Светило коснулось горы, и казалось, что красный диск стал медленно-медленно втягиваться во внутренности скалистого пика. Еще полчаса, и вокруг темно. Почти темно. Вызвездило. На небе появились кучи звезд, будто кто-то огромный просыпал сахар или соль. «Остаешься тут», — тихо шепнул Слава на ухо девушке. «Чего это? Я с тобой». «Нет, молчи. Ты ждешь тут сигнала. Повтори». «Сижу, молчу, жду сигнала». Похоже, Лера обиделась. Ну и ладно. Главное, чтобы не совалась куда не надо. Дурное влияние Хагра совсем разбаловалось. Дисциплину надо укреплять. Сбросил скафандр, не обращая внимания на удивленный взгляд Леры. Игловик пристегнул на руку под рубаху. Немного подумал. «Посмотри на мое лицо. Получилось?» Лера издала неопределенный звук, потом выдавила. «Получилось». Кивнул головой и медленно пошел в сторону, обходя городскую стену. На ней стояли и прохаживались грессы. Света на стенах не было, и Слава не обольщался. Грессы должны были хорошо видеть в темноте, иначе какой в них смысл? Слегка пожалел, что здесь нет киркаров. Он отправил их обратно в рой. Чего зря мучить многоножек, пусть мать кормит, это важнее. Зашел с тыльной стороны городка, подальше от пещеры, в которой так и шли какие-то работы. Подумал, а что будет, когда мудрые попытаются активировать тех киборгов, что он перепрограммировал? Как те отреагируют на попытки чужих людей их использовать? Стал вспоминать, не заложил ли какой-нибудь приказ на этот случай. Нет, не заложил. Вылезет киборг, тупо встанет и все. Усмехнулся. Вот будет дело. Мудрые очень разочаруются. Нахмурился. Что же в конце концов делать-то с мудрыми? Всех уничтожать? Ну и сколько еще они будут вставлять палки в колеса? Нет, с этим нужно что-то делать. Стена. Высота 4 метра. Гресс ходит наверху. От момента, как он повернулся, до следующего поворота 10 секунд. Перебежал. Встал под стеной. Если тот не спустит голову вниз, не посмотрит, не увидит. Если его убрать, будет заметно, сразу сполошаться. Нужно просачиваться осторожно и без убийства. Пока. Прикинул, когда прыгнуть, но спохватился, усмехнулся. Стал медленно вытягивать руки вверх, удлиняя их, одновременно изготавливая на концах пальцев что-то вроде когтей. Сразу же захотелось есть. Поморщился. Издержки метаморфоз. Хоть рюкзак с жратвой таскай. Надо осторожнее с этими преобразованиями. Зацепился за край стены. Охранник как раз повернулся для очередного прохода. Сокращая руки в длине, втянул себя наверх. Заняло 3 секунды от зацепа за край стены до момента, когда перемахнул через нее. Тут же откатился в сторону, все-таки немного шумнул, но охранник не особо заинтересовался, приостановился на секунду и пошел дальше в свое челночное путешествие. Слава застыл под стеной дома. Теперь можно взяться за дело. Осмотрелся. На веревке у дома сушатся вещички, простыни, наволочки, еще какая-то мелочь. Плащ. Вот ты-то и нужен. Аккуратно снял его с веревки, скатал в комок, вернулся в тень дома. Разделся, ежись, натянул влажный плащ, вот и мудрое получилось. Не скрываясь, поднялся на ноги и пошел к пещере. Киборги расставлены по всему периметру в шахматном порядке, тупо смотрят в пространство. Подошел к одному из них, негромко спросил. «Твоя задача?» «Выполнять приказы хозяина». «Кто хозяин?» «Ты». «Назовем мое имя». «Уажа». «Слушай приказ». Выполнять распоряжение чьи-либо, и мои тоже есть, только сказано кодовое слово «лукоморье». Сказал «лукоморье», значит «хозяин». Если код не сказан, приказы недействительны. Все ранее отданные вам приказы недействительны. Принято. Дальше, дальше. 1, 2, 8, 15. Пещера. Вошел. Мудрых нет, стоят грессы, дружно приветствующие госпожу. Другие грессы вместе с киборгами таскают ящики. Кентавры остановились, тоже приветствуют. Кивнул головой и мимо них. Махнул рукой «продолжайте, продолжайте» и пошел от киборга к киборгу, от киборга к киборгу. Есть. Нейтрализованы. Застыли, как столбы. Быстро прошел в дальний угол пещеры под перешептывание грессов, немного подумал и крикнул. Работа закончена. Все грессы выходят из пещеры и идут домой. Нестройный хор голосов. Кентавры потянулись к выходу, пересмеиваясь и пожимая плечами. Придумки мудрых неисчислимы. То таскай, то не таскай, их не поймешь. Слава остался в пещере один, посмотрел по сторонам и быстрым шагом пошел туда, где стояли капсулы с законсервированными киборгами. Вошел в пещеру и чуть не вздрогнул. Все были тут. И его киборги, и группа из 5 мудрых, так же ошеломленно, как и он на них, глядевших на Славу. Киборги стояли спокойно, равнодушно, чуть ли не насмешливо взирая на потуги людей их оживить. «Это еще что такое?» Из группы выдвинулась высокая женщина, как 2 капли воды, похожие на Славу, только он гораздо выше ростом. «Ты кто?» Не отвечая, он прошел к группе безмолвно стоящих киборгов, отметив для себя, что 2 киборга стоят отдельно возле мудрых. Видимо, это их киборги. «Остановите ее!» — выкрикнула мудрая, и, повинуясь приказу, киборги, стоящие подле нее, бросились в атаку. Слава тут же перехватил их по дороге, взметнул в воздух и укрылся за спинами своих киборгов. Пойманные начали палить из огловиков. Слава крикнул на них. «Прекратить огонь!» Киборги на секунду замерли, потом хором сказали. Произведен анализ голосов хозяина УАЖа, имеющийся в 2 экземплярах. Результат. УАЖа-1 признан хозяином. УАЖа-2 – объект атаки. Не прокатило. Слава шваркнул киборгов так, что они сбили ошеломленных мудрых. Потом вернул настоящее свое лицо и приказал своим киборгам. Ты – уничтожить атакующих киборгов. Ты – помогать им. Ты – уничтожить этих мудрых. Человекоподобные роботы, на которых он указал, бросились вперед, и началась мясорубка. Первые схватились с 2 киборгами, уже поднявшимися с пола и норовившими продырявить Славу, скрывшуюся за стасисной капсулой. Выстрелы игловиков вязли в бронестекле капсул, а лучи их противников били точно в цель. Одежда киборгов дымилась, однако Слава не заметил, чтобы в ней были дыры. Похоже, что эта одежда сродни бронескафандрам, не зря же в самом деле на них напялены эти комбинезоны. Видя, что достать врага из лазеров не могут, киборги противника перестали стрелять и рванули вперед, выдвинув металлические лезвия. Но дорогу преградили киборги Славы. Металл скрестился с металлом. Скрежет, шум, мгновенные удары с такой скоростью, что глаз не мог уследить. Глаз обычного человека, но Слава видел, как наносятся удары, отражаются они быстры, как пули, выпущенные из мощного скорострельного автомата. Движения киборгов слились в какое-то туманное облако, и Слава с неким страхом и почтением смотрел, как эти существа перемещаются в пространстве, наполняя его туманным мерцанием мелькающих клинков. Это было завораживающе и страшно, и опомнился Слава только тогда, когда услышал крики мудрых, до которых все-таки добрались посланные им киборги-убийцы. Два киборга впереди погибли сразу, как будто их прихлопнуло упавшим с неба бульдозером. Слава не знал, какую силу тяжести вызвали три мудрые, сложившие вместе свои потенциалы. Но роботы были буквально расплющены, и их ноги и руки торчали из центра пятен, как будто конечности морской звезды. Еще трех киборгов постигла та же участь. Слава даже ахнул. Вот это бобцы. А он хотел на них на скутерах бросаться. Эдак и Шергион посадят на землю с такими-то умениями. А чего это они по нему не бьют? Ага, стасисные капсулы берегут. Не зря он забаррикадировался за капсулу. Ох, не зря. А киборги тем временем резали друг друга, аж искры летели. Это напоминало триммер для стрижки травы и кустов. Скрежет, искры, вой. Наконец, один из киборгов все-таки выбыл с разрубленной головой. Потом второй. Бой замер. Свои роботы забили чужих. Правда, им досталось. У двух рассечены лица, из которых сочится какая-то белая тягучая жидкость. У третьего нет глаза, а вместо него черная дырка, уходящая вглубь головы. Долю секунды Слава раздумывал, чего эти киборги не бросаются на мудрых. Потом сообразил, те с точки зрения киборгов не опасны. Они же не атакуют, не выпускают лучи игловиков, не бросают с острыми колюще-режущими предметами, а приказ был точным и недвусмысленным – уничтожить всех, кто атакует. А вытянутые руки и невидимые лучи гравитации не есть атака. Впрочем, про мудрых речи вообще не было. Да какая разница? Не до того сейчас, чтобы разбираться с этой казуистикой. Несколько секунд Слава думал, что делать, и наблюдал за перешептывающимися мудрыми, настороженно следящими за его капсулой. Потом потянулся к ним невидимыми псионическими руками. Достанет? Достал. Первые три женщины, именно те, кто легко отбил атаки боевых киборгов, поднялись в воздух и с огромной скоростью, пролетев над полом, шмякнулись о стену, как если бы он ударил в нее куском сырого мяса. Треск, красные брызги. Слава чуть не перекрестился, хотя давно уже отошел от веры со всеми своими житейскими неурядицами. Реально напугался так, как не боялся очень давно, ведь несколько минут назад он был на волосок от смерти. Это точно. А когда приспичивает, все, и верующие, и неверующие, вспоминают о душе и боге, как те коммунисты, которые поднимались в атаку. Перекрестишься, хуже-то не будет, а вдруг поможет. Эти мудрые были по-настоящему могучи, и он мог не выжить, будь те капельку поумнее и расторопнее. Оставшиеся в живых мудрые стояли, не предпринимая никаких действий, замерев с выпученными глазами. Слава приказал киборгам, «Ты и ты, подойти к этим двум мудрым и обездвижить, не калеча, руки им зажмите». Слава решил не рисковать, если врежут гравитацией, так по киборгам, а он пока посидит в тени капсулы. Слава усмехнулся, жадность фраера сгубила, им надо было бить по нему, но они сочли его несерьезным противником и капсулу пожалели. А вот если бы врезали... Женщины закричали, и Слава осторожно выглянул из-за своего импровизированного дота. Ага, киборги были целы, их не расплющил и не размазал, как предшественников. Можно было вылезать. О, нет. Только Славина туловище показалось из-за капсулы, как он тут же юркнул назад. Одного из киборгов охватило пламя, да так, что поднялся настоящий гудящий огненный столб. Пирокинез. Ах, гадость. Все, живыми их не взять. Слава сосредоточился. И вдруг ему пришло в голову попробовать. Вроде и не место, и не время, но он представил этих мудрых, представил пространство вокруг, и вдруг, изогнув линии гравитационных волн, закрутил их в невидимый никому, кроме него, вихрь, отправив в сторону противниц. Короткий вскрик, Слава выглянул, и его чуть не стошнило. То, что осталось от двух женщин, было хуже, чем то, что перед этим случилось с киборгами. Будто огромная ладонь бога прихлопнула их сверху, превратив не то что в лепешку, в жидкое месиво. Слава сел у стены, опустошенно глядя на то, что происходило вокруг. Потом достал коммуникатор и набрал Дару. Она ответила минуты через две, когда он уже не ожидал услышать ее голос. Ее лицо, повисшее в воздухе, было каким-то диким, заросшим грязью, с прилипшими семечками какого-то растения с шелухой орехов. «Ты чего вызываешь? Они меня сейчас увидят и схватят. Уажа тут бродит со своими прихвостнями». «Не схватит. Некому хватать. Мертва Уажа. Вылезай из укрытия и иди на центральную площадку. Я сейчас подойду». Слава отключился и набрал Леру. Она сразу откликнулась. «Что, Слав, ты где? Как у тебя дела? Получилось?» «Получилось. Залетай на центральную площадь. Будем порядок устанавливать». Не дожидаясь ответа, Слава погасил виртуальный экран аппарата и поднялся на ноги. Посмотрел на сотню с лишним киборгов, стоящих возле капсул. Усмехнулся. Мудрые облегчили ему работу, теперь не придется размораживать каждого из них. Видимо, мудрые решили, что произошел какой-то сбой и постарались вытащить всех до одного роботов из их гробов. Всех до последнего. Несколько штук погибло при разборках, но остальные все целы, живы и здоровы. И подчиняются ему. Слава оглядел стоящих, как статуи киборгов, и крикнул: «Все пошли за мной». Толпа киборгов двинулась вперед, на ходу выстраиваясь в стройную колонну по два робота в ряд. Слава подивился, пожал плечами, но решил не забивать себе голову излишними мыслями, пошел через пещеру-склад на выход. Здесь он остановился, обернувшись к роботам, сказал: «Стойте в пещере, никого в нее не пускать, кроме меня и того, кто скажет кодовую фразу: у лукоморья дуб зеленый». «И чего это меня на последнее время на Пушкина тянет?» – удивился Слава своим придумкам. Впрочем, поразмышляв, решил, что это верно, никто и случайно эти слова не произнесет. Еще подумал и ткнул пальцем в двух киборгов по очереди: «Ты и ты пошли со мной». Вышел из пещеры. Темень. Только в центре селения огни. Полосы света от прожекторов скутера. Лера прилетела. «Встаньте возле этих ящиков и никого сюда не подпускайте ближе, чем на 2 метра, кроме тех, кто скажет кодовую фразу. Предупреждать, требовать покинуть зону, а если не подчиняются, уничтожать». Роботы подтвердили приказ, а Слава отправился дальше, спускаясь по склону горы к прудику, возле которого находилась центральная площадка селения. На ней уже собралась толпа из нескольких десятков мудрых, поднятых дары и криками Леры. Его жена вопила, как на митинге, собирая жительниц города, совсем уже очумевших от происходящего. «Все сюда! Сюда! Все сюда! Сейчас будет говорить Слава!» Слава взгромоздился на сиденье скутера и осмотрел женщин, молча стоящих вокруг площадки. Поодаль толпились грессы, опасливо наблюдая за происходящим. Они пытались быть подальше от всяческих разборок. Мудрые дерутся, грессы потом теряют головы. «Мудрые! Уажа погибла, наказанная за свою самонадеянность и глупость. Власть снова у Дары, которая будет главной мудрой в этом селении». Дара недовольно покосилась. Почему только в этом? Слава не стал ей ничего говорить. «Все должны подчиняться главной мудрой, и все будет замечательно. Все, можно расходиться. Переворот завершился, как завещал Ленин». В полголоса пробормотал он и, спрыгнув с броневика, с облегчением на него уселся. Вроде как все получилось. Вот только одно неясно: где вторая база и что делается там? Сделав вдох, Слава ощутил запах тины, аромат ночных цветов, запах металла скутера и помойки, идущие от Дары. Он улыбнулся. «Лера, все-таки я снова выиграл маленькую войнушку. Если бы ты знал, какие злобные были эти бабы, ой-ой, вспомнить жутко. Дара, рассказывай, кто знает, где находится второе поселение?» «Да все знают», — ответила женщина, вытаскивая из волос кусочек ветки и при этом досадливо морщась. Волосы намотались на сучок крепко, как нитки на катушку. «Все взрослые, я имею в виду. Месяц пути на юг, возле океана. Кстати, все хочу спросить. Скажи, а как вообще обеспечивается вот это ваше поселение? На что вы живете? Откуда еда и питье?» «Ну как откуда?» – удивилась женщина. «Каждый клан, согласно закону, должен обеспечивать поставку каравана с продуктами и необходимыми вещами. Кроме того, агрессы на что? Они охотятся, обеспечивают мясом. Дичи тут полно, прерий вокруг». «Хм. Как бы у вас ни начались проблемы в скором времени, когда кланы откажутся вам платить. Вот что. Я оставлю тебе 2 киборгов в подчинении. Они будут всегда с тобой, выполнять твои требования. Это не люди, это машины, которые выглядят как люди, учти это». «Еще решит, что это мужики, нацелятся с ними в постель», — тихонько буркнул Слава себе под нос, и Лера, услышав это, захихикала. «Дара, скоро мы улетим отсюда, ты останешься одна. Почти одна. Тебе надо будет строить отношения с кланами. Большинство из них выйдут из повиновения мудрым. Вы сможете устроить свою жизнь, если это произойдет, как считаешь?» «А куда нам деваться?» — усмехнулась она. «Радости от этого мало, конечно. Ты оставишь мне 2 киборгов?» — с трудом выговорила она незнакомое слово. «Насовсем?» «Я подумаю», — усмехнулся Слава. Ему пришло в голову, стоило ли освобождать людей от гнета мудрых, чтобы снова взвалить на них это ярмо. Пусть сами живут, как хотят. Да ей боевых роботов она весь мир раком поставит. Это вам не мечи, это боевые машины, вооруженные лучеметами, даже в рукопашной, многократно превосходящие любого человека и в силе, и в скорости. С такими машинами она сможет захватить любой клан. Нет уж, не надо». «Слав, что делаем дальше?» Лера погладила мужа по плечу и села рядом на скутер. «Да что делаем? Валим отсюда домой. Завтра берем шарги и выметаем все это заведение, убирая отсюда боевых киборгов и всякие забавные штучки вроде ракет с антиматерией. Спички детям не игрушка, не правда ли, любовь моя?» Слава подмигнул жене и потянул к себе шлем управления. «Присаживайся, пора и на боковую. Сейчас я отдам нужные команды парочке киборгов, пусть постерегут нашу Дару, пока все не тряслось, а то вдруг у кого-то возникнет дурная идея снова попробовать занять сытное место. И летим домой. Шарги — наш дом, на годы вперед, роднее, чем любой другой, в котором я жил за всю свою жизнь». «Так-то да», — грустно усмехнулась Лера, «но все-таки хотелось бы попасть домой, на землю. Я скучаю по матери, по отцу. Как они там?» «Да отлично они там», — уверенно заявил Слава. «Коли в авторитете у власти, они как сыр в масле катаются. Увидим еще землю, не сомневайся». В чем Слава вообще-то сомневался? Шансы были, но очень уж невеликие. Скоро они летели на свой любимый корабль, который уже несколько раз принимался расспрашивать Славу, что там у него получилось, что случилось и не нужна ли помощь. Тот успокоил его, сказав, что помощь понадобится завтра, и они полетят к океану разобраться с некими нехорошими женщинами. Вообще-то Слава не знал, что делать с теми нехорошими женщинами. Тут у него была Дара, чтобы держать в руках этих мудрых, а там кого ставить? Где взять мудрую, которая будет достаточно жесткой, чтобы ее все боялись, но и достаточно умелой магиней? Как Слава понял, мудрые ценились по уровню способностей, и та, что может лишь лечить травками, никогда не выдвинется по карьерной лестнице. Была у него одна задумка по этому поводу, но говорить об этом было преждевременно. Хагра не спала. Как только они появились в рубке, набросилась с расспросами и успокоилась лишь тогда, когда они подробно рассказали ей о происшедшем. Кое-что и Лера услышала впервые, например, о том, как мудрые раздавили киборгов, а еще о том, как Слава уничтожил этих самых мудрых. Девушки громко ахали, расспрашивали в мельчайших подробностях, а потом заявили, что по такому случаю надо закатить пир. Ну как же, он избежал такой страшной опасности, да еще избавил от нее весь мир. А если он избавится от этого дурацкого застиранного плаща, они будут совершенно счастливы. И, кстати, душ ему тоже не помешает. Слава ретировался, по дороге в душ стаскивая плащ. Тот и правда был в каких-то непонятных разводах на заднице, после чего спаситель мира сразу проникся к нему отвращением, как и всякий нормальный мужик на его месте. Слава бросил тряпку на пол, благополучно сожравший это подозрительное произведение здешних портных, и через 5 минут наслаждался струями горячей, даже очень горячей воды, сдирающей с кожи весь негатив, накопленный за день. Вот, он недавно убил 5 женщин. Ну да, они сами хотели его убить, но все-таки. Кто-то там в древние века после убийства совершал целые колдовские ритуалы, считая себя нечистым, а Слава ограничился струями текучей воды, смывающей все плохое. «С меня вода, с меня худоба», — так говорили его предки, знающие толк в ворожбе. Пока Слава все это обдумывал, как всегда в неподходящий момент к нему пришла мысль попробовать кое-что из своих способностей. Но он не решился. И лишь... из души он вылетел. Нет, не маша огромными белыми или угольно-черными крыльями, как положено ангелу или демону. О нет, он всего лишь изменил вектор напряженности гравитационного поля и его амплитуду, и тело стало легким, как воздушный шар. Манипулируя направлением вектора, он полетел свободно, как... Шаргион. Так летает Шаргион. Он же псионик, у него есть способности летать с помощью гравитационных полей. Сродни его способностям. И теперь они практически братья, а Шарги... «А мы и так, братья», — усмехнулся Шаргион. «Я всегда с тобой. И даже если бы ты не умел летать, а я на что?» «Нет, брат, ты брат. Поздравляю тебя. Теперь ты настоящий корабль. А если тебе вставить бластер?» «Нет уж», — содрогнулся Слава, представив, куда ему можно вставить бластер. «Бластеры мы оставим тебе. Как у тебя дела с лабораторией? Или ты ей еще не занимался?» «Она почти готова. Монтируются последние боксы, подключаются к питанию, скоро заработает как надо». «Опа! Ты же хотел ее в последнюю очередь». «Да я решил, ты так много о ней думал, так беспокоился о лаборатории, я подумал, что надо сделать ее пораньше. Мне хотелось тебя порадовать». «Ты и порадовал. Спасибо, братишка. Как приятно, что у меня есть такой умный и славный брат. Всю жизнь мечтал о таком брате». «Спасибо». Шаргион был явно доволен. И Слава чувствовал исходящую от него волну добра, приязни и радости. Слава тоже был доволен. Все шло так, как нужно, и даже лучше того. Чего там эти мелкие неурядицы, типа обезумевших ведьм, управляющих гравитацией? Ерунда. Ой, как? А, я тоже хочу. Внизу стояла Лера и глядела на мужа, висящего под потолком. Он совсем забыл, где находится. Слава усмехнулся, опустился на пол перед женой, подхватил ее обеими руками и, подняв вместе с ней, закружился в медленном танце. В голове звучал вальс цветов, он вслух напевал. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. Они кружились под прекрасную музыку Чайковского, а Лера, вначале хихикающая, как сумасшедшая, вдруг посерьезнела, обхватила мужа 2 руками и приникла губами к его губам. Такого страстного поцелуя в их жизни еще не было. Слава даже потерял контроль над гравитацией, они со всего размаху грохнулись на пол, что, впрочем, не помешало им и на полу не размыкать объятия. Очнулись от насмешливого голоса Хагры. «Ничего себе, до кровати не дошли, что ли? Прямо на полу? Завидую тебе, Лерчик, вот это мужик». И в кровати, и по дороге к кровати, и везде. Давайте-ка я в душ пройду. Может, и вы со мной? С вас пот льется. И еще кое-что. Пошли, пошли, хоть спинку мне потрете. В постель надо кувыркаться. Вообще-то не слушайте меня. Зависть во мне говорит. Слав, ты обещал сделать мне ребенка, прежде чем улетишь. Хоть память о вас останется. А может, останетесь здесь, на нашей планете? Зачем вам скитаться по мрачному небу? Ну что вы там не видали? Тут будете жить лучше всех, а народятся детки. Представляете, как здорово будет?» «Представляю», — усмехнулся Слава. «У меня к тебе будет одно предложение. Очень важное. Мойся и пошли в каюту». «Ребенка будешь делать», — оживилась Хагра. «Там видно будет», — туманно пообещал Слава. «Лер, давай тоже по-быстренькому сполоснемся и займемся делом, пока запал не кончился». «Хм, ты насчет чего?» — бормотала Лера, идя за мужем в душ. «Запал, по-моему, у тебя никогда не кончится». В душ она внимательно посмотрела Славе на низ живота и притянула к себе. «Давай я тебя хорошенько сполосну. Давай, давай. База чуть горячее. Так, так, хорошо». «Так что ты хотел сделать?» Хагра нетерпеливо подпрыгивал на кровати, и на нее было очень приятно смотреть. «Ведь уродится же такое чудо, такая красота. Но в каких? Каких божественных лабораториях решается, кто будет красивым, а кто нет? От кого глаз не отвести, а кто всю жизнь будет мучим своим уродством? Редкая, совершенная красота бывает у одного человека на несколько тысяч, а может и на десятки тысяч. Есть люди симпатичные, есть хорошо сложенные, есть красивые, но совершенных единицы. И вот такой была та, чье тело досталось Хагре. Да, та девочка давно погибла, оставшись в пыли у злосчастной лестницы, ведущей в дом матери, но ее тело развелось в несравненную красавицу. Впрочем, если дать Хагре способности метаморф, она сможет сделать себе любое тело. Или оставить свое идеальное тело на сотни, а может быть тысячи лет таким же прекрасным. А вообще, где граница жизни метаморфа? Ведь если он может постоянно обновлять свое тело, возвращая ему красоту и молодость, он получит тогда способность жить вечно. Интересно, а как они размножаются? Если так, как люди, с такой скоростью, то есть в конце концов они заполонят всю Вселенную. А что потом? Слав улыбнулся своим мыслям и, подмигнув, Хагре заявил. «Сейчас мудрую из тебя делать буду». «Нет, нет, это не то, что ты подумала». «Да ляг ты, что ли?» Он звонко хлопнул Хагру по голому заду. Та уже успела встать на четвереньки, всем видом изображая готовность. «К этому мы позже вернемся. А пока ложись, закрой глаза и ни о чем не думай. Лер, следи, чтобы эта курица ничего лишнего не сотворила». Лера с готовностью кивнула головой и застыла, сидя на краю кровати. Хагра вытянулась возле. Слава перелез через нее и лег рядом, походя, отбив попытку девицы уцепить его за сокровенное. Он хлопнул ее по ляжке, оставив красное пятно, и, не обращая внимания на ее визги и жалобы, сурово заявил. «Если ты, бестолковщина, сейчас не полежишь спокойно, то вполне можешь остаться полной дурой. А может, и помрешь, если я что-то случайно порву или не так соединю, когда буду тебя переделывать. Ты поняла, дуреха?» «Поняла», — обиженно шмыгнул носом Хагра и замерла, закрыв глаза. Слава облегченно вздохнул и занялся своей уже знакомой работой. Ему понадобилось полтора часа, чтобы сделать все, что он задумал. Хагра открыла глаза и со стоном взялась за лоб. «Чё так больно-то? Ой, голова трещит!» «Хагра, ну-ка продолжи. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Ой, это чего? Это я на каком языке говорю?» «На моем родном», — улыбнулся Слава и взглянул на недоубивающую жену. «Все получилось». «Ты что, закачал ей знания?» — удивленно подняв брови, спросила та. «Как сумел?» «Закачал ей все книги, что я прочитал за всю свою жизнь. Может, это даст ей ума, как-то остепенит ее, а еще поможет ей выжить в этом мире. Она должна построить государство, ей нужно будет очень много знать. Теперь она знает столько же, сколько я. Сотни, тысячи раз больше, чем простая воительница или даже глава. Понимаешь, какая штука? Как бы тебе объяснить? Я сдублировал все файлы, что хотел передать, и вот эти дубли ей закачал». «А что с псионическими способностями? Они заработали?» «А сейчас проверим. Хагра, ну-ка подними меня», — сказал Слава и тут же оказался висящим в воздухе. «Вот так, Лера. Все-таки твой муж не последний спится в колесе колдовства. Не правда ли, моя дорогая?» «Правда, мой дорогой муж», — ответила она в тон и засмеялась. «Пусть теперь проверит, как может преобразовываться». «Хагра, стой. Не надо. Уверен, что можешь, но существует опасность, что ты не вернешь себе прежнее тело, потому что еще плохо его знаешь, не разглядела как следует. Жалко было бы потерять такую красоту. Вот когда привыкнешь...» «Да, кстати, детородная способность у тебя в норме, я проверил. Так что позже, позже. Ну чего вы пристали? А, черт, ну ладно, давай, давай, да. Хороша чертовка». Ночь была бурной. Слава выполнил свое обещание Хагре и не один раз. Впрочем, Лера тоже не осталась обиженной. Пришлось, правда, сходить помыться. Все-таки кровь, даже если она принадлежала девственнице, не располагает к душевному комфорту. По крайней мере, так считал Слава. У метаморфов есть одно великолепное свойство. Все раны у них зарастают за считанные секунды или минуты. Так что Хагр уже через пару минут после того, как ее тело стало женским, не испытывал никаких неприятных ощущений. Утром они собрались в рубке, довольные, хотя и слегка не выспавшиеся. Дел было много, и надо было скорее решать, что делать со вторым, основным лагерем оппозиции. Пора их призывать к порядку. И после того, как они позавтракали, Шергион отправился на поиски городка мудрых.